Когда настала тишина, он будто очнулся, вздохнул, выпрямился. Был он велик, костист, широкоплеч, медленно положил руку на осыпанную алмазами булаву, засунутую за тканой драгоценный пояс. Горбоносое лицо его, тронутое оспой, совпавшими щеками, с натянутой на скулах воспаленной кожей, было так нелюдимо и гордо мрачно, что у короля затрепетали веки, и он, нагнувшись, стал гладить собаку. Великий гетман медленно поднялся. Для него настал долгожданный час расплаты. Он был знатнейшим магнатом Польши, более властительным в своих обширных владениях, чем любой король. Когда он отправлялся на Сейм или в Ченстохов на Богомолье, впереди его кареты и позади ехало верхами в бричках и на телегах не менее 5000 шляхтичей, одетых один как один в малиновые жупаны с лазоревыми отворотами на откидных рукавах. На Посполитое рушение походы против бунтующей Украины или против татар он выводил свои 3 полка гусар в стальных кирасах с крыльями за плечами. Как таст по крови, он считал себя первым претендентом на польский престол после низвержения Августа. Тогда, в прошлом году, уже 2/3 делегатов Сейма, стуча саблями, прокричали: «Хотим Любомирского!» Но этого не захотел король Карл, которому нужна была кукла. Полковник Горн окружил бушующий Сейм своими фузилерами, они запалили фитили и оскорбили торжественность треском барабанов. Горн, как бы вбивая каблуками гвозди, прошел к пустому тронному месту и крикнул: «Предлагаю Станислава Лещинского!»